Труп графини обнаружили вчера днем, около 5 часов, уже после выхода вечерних газет. Сообщение в прессе появилось лишь сегодня утром. Всю ночь ты искал денег, чтобы смыться в Бельгию. Откуда тебе известно, что графиня мертва? Он, видимо, хотел ответить: я просто не знал. Но под тяжелым взглядом комиссара передумал. Проходил по улице и увидел на тротуаре толпу. В котором часу? В 7:30. Мегре в это время находился в квартире, а возле дома действительно стоял полицейский и не подпускал любопытных. Выверни карманы. Инспектор Ланьон уже проверял. Выверни еще разок. Филипп вытащил грязный носовой платок, 2 ключа на колечке, 1 от чемодана, перочинный нож, кошелек, маленькую коробочку с пилюлями, бумажник, записную книжку и шприц в игольнике. Мегре полистал потрепанную записную книжку с пожелтевшими страницами и списанную адресами, телефонами, почти никаких фамилий, только инициалы да имена. Оскара среди них не оказалось. Узнав об убийстве графини, ты подумал, что тебя заподозрят. Именно так и бывает. И решил удрать в Бельгию. У тебя что там, знакомые? Я был несколько раз в Брюсселе. Кто дал тебе денег? Приятель. «Какой приятель?» — спросил Мегре. «Я не знаю его фамилии. Постарайся вспомнить. Он врач. Доктор Блок?» «Да. Я ничего не нашел. Было уже 3 часа ночи. Мне стало страшно. Я позвонил ему из бара с улицы Коленкура. И что сказал? Что я друг графини, и мне срочно нужны деньги. Он сразу согласился. Я дал понять, что если меня арестуют, ему грозят неприятности». Короче, шантажировал. Он назначил встречу у себя дома? Нет. Велел идти на улицу Виктора Массе. Он там живет. Он, мол, будет ждать на тротуаре. Ты больше ничего не просил? Он дал мне 1 ампулу, и ты тут же укололся. Все? Ничего не утаил? Я больше ничего не знаю. Доктор тоже педераст? Нет. Откуда знаешь? Филипп пожал плечами. Наивный вопрос. Есть хочешь? Нет. «А пить?» Губы молодого человека дрогнули. Ему нужно было совсем другое. Мегре словно нехотя встал, открыл дверь в инспекторскую. Случайно там оказался Торранс, широкоплечий, здоровяк, с огромными, как у мясника, ручищами. Никто, кого ему приходилось допрашивать, даже и подумать не мог, что этот человек — сама нежность. «Зайди-ка», — попросил комиссар. «Ты сейчас закроешься вот с этим парнем». И не выпустишь его до тех пор, пока он не выложит все, что знает. Мне безразлично, сколько на это уйдет времени, 1 или 2. Когда устанешь, тебя сменит. Филипп с блуждающим взглядом запротестовал. Я вам все рассказал. За кого вы меня принимаете? За предателя? И вдруг, словно разгневанная женщина, взвизгнул. Вы грубиян! Вы злой! Вы! Мегре посторонился, попуская его. Перемигнулся с Торрансом. Двое мужчин пересекли огромную инспекторскую и скрылись в комнатушке, которую в шутку называли «комнатой признаний». По пути Торранс успел бросить Лапуэнту: «Пришли мне пиво и бутербродов». Оставшись с коллегами, Мегре потянулся, фыркнул и собрался открыть окно. «Итак, ребята...» Только сейчас он заметил, что вернулся Люка. Она снова здесь, шеф, и ждет вас. Тетушка из Лизье, кстати, как она вела себя? Как всякая старушка, упивающаяся похоронами других. Не потребовалось ни уксуса, ни нюхательной соли. Она спокойно осмотрела тело с головы до ног и в середине осмотра, вздрогнув, спросила, почему ей сбрили волосы. Я ответил, что это не мы, и она чуть не вздохнулась. Указав на родимое пятно на ступне, сказала: «Видите, но даже без этого я узнала бы ее». Потом, уже уходя, вдруг заявила: «Я с вами, мне надо поговорить с комиссаром. Она в приемной, и легко от нее не отделаться». Малыш Лапуэн держал телефонную трубку, но связь, по-видимому, была плохой. «Ница?» — тот кивнул. Жанье еще не появился. Мегре вернулся к себе в кабинет и позвонил, чтобы к нему проводили даму из Лизье. «Вы хотите мне что-то сказать?» «Не уверена, заинтересует ли вас это. По дороге на меня нахлынули воспоминания. Они, как известно, приходят сами по себе. Боюсь показаться сплетницей. Однако, слушаю вас. Я все об Ан-Мари. Сегодня утром я вам сказал, что она покинула Лизье 5 лет назад, и мать ее ни разу не попыталась узнать, что с ней стало. Чудовищно со стороны матери, между нами говоря. Оставалось только ждать. Торопить посетительницу не имело смысла. Разумеется, об этом много судачили. Лизье — маленький городок, ничего не скроешь. И вот одна женщина, я ей полностью доверяю, которая каждую неделю ездит в Кан по торговым делам, клялась мне своим мужем, что незадолго до отъезда Ан-Мари она встретила девчонку в Кане как раз в тот момент, когда та заходила к врачу. С довольным видом дама выдержала паузу, удивляясь, почему ей не задают вопросов, и, вздохнув, продолжила: «И не к простому врачу, а к доктору Потю, акушеру». «Иначе говоря, вы предполагаете, что ваша племянница уехала из-за беременности?» «Прошел такой слух, и все гадали, кто же отец. Его удалось установить. Называли разные имена, и выбор был богатый, но у меня на все свое мнение. Поэтому я и вернулась. Мой долг — помочь раскрыть истину». Ей начинало казаться, что, вопреки расхожим утверждениям, полиция не особенно любопытна, поскольку Мегра ничуть ей не помогал, к разговору не подталкивал и слушал с равнодушием старого духовника, дремлющего в исповедальне. Она продолжала так, будто выкладывала нечто чрезвычайно важное. «Ан-Мари всегда страдала горлом. Каждой зимой несколько ангин. Ей удалили миндалины, но дело не улучшалось. В тот год, как сейчас помню, невестка решила отвезти ее полечиться в Ля-Бурбуль. Там специализируется на болезнях горла». Мегре вспомнил хрипловатый голос Орлетты, что отнес насчет алкоголя, сигарет и бессонных ночей. «Когда она покинула Лизье, еще ничего не было заметно, значит, беременность не превышала 3-4 месяцев максимум. К тому же она всегда носила узкие платья. Так вот, это в точности совпадает с ее пребыванием в Ля-Бурбуле. Именно там, я уверен, она встретила кого-то, кто сделал ей ребенка, и теперь отправилась на поиски своего любовника. Будь им один из местных, он бы заставил ее пойти на аборт или же уехал вместе с ней». Мегре не спеша раскурил трубку. Он чувствовал себя разбитым, словно после долгого перехода, но сейчас нет ходьбы от отвращения, как с Филиппом. Ему захотелось открыть окно. «Вы, полагаю, вернетесь домой?» «Не сегодня. Возможно, несколько дней задержусь в Париже. Здесь у меня друзья, есть где остановиться. Я вам оставлю адрес». Адрес совсем рядом с бульваром Пастера уже был записан на ее визитной карточке. Указан номер телефона. «Можете звонить, если я вам понадоблюсь». «Благодарю». «К вашим услугам, не сомневаюсь». Суровый он проводил ее до порога, медленно закрыл дверь, потянулся, потер затылок и вполголоса произнес: «Куча дерьма». «Можно войти, шеф?» Лапуэн держал в руке лист бумаги и казался весьма взволнованным. «Пиво заказал?» «Только что был официант из Дофины». «Пиво не успели отнести Торансу». Мегре взял бокал холодного пенистого напитка и залпом его осушил. «Придется звонить снова, пусть принесут еще».